Транспортное судно плавно опустилось на планету. К нему тотчас подали трап, и около сотни новых переселенцев, взволнованно оглядываясь по сторонам, начали спускаться на взлетно-посадочную площадку. Последними шли генерал Астин и Олис. На этот раз никакой комиссии не было. Вмешиваться в работу службы безопасности армейское начальство не имело права. Оно могло обжаловать то или иное решение, но, как правило, проигрывало в неравной борьбе. Объяснение этому лежало на поверхности. Офицеры секретной службы являлись выходцами Солана и хорошо поддавались посвящению. Им доверял великий координатор. Десантники же относились к абсолютно иной касте. Это были чернорабочие колониальной политики Алана. Генерал и Кроул сразу направились в штаб. Об их прилете никто не знал, а потому высокопоставленных особ никто не встречал. Миновав часовых, они прошли в оперативный отдел. Здесь склонились над картами офицеры корпуса. Присутствующие мгновенно вскочили со своих мест. Из кабинета выбежал майор Стэноул. Он подбежал к генералу и четко отрапортовал. «Вольно!» — махнул рукой Астин. «Где полковник Бозан?» «В Морсвилле», — ответил начальник отдела. «Готовит захваченный сектор к приему солдат. Сопротивление Гитер полностью подавлено, но проклятые бестии подожгли все, что может гореть, обрушили часть зданий. Одним словом, мы получили в свое распоряжение груду обгоревших развалин. На восстановление потребуется немало времени». «Об этом поговорим позже», — вымолвил генерал. «Что у вас произошло с наемниками?» «Обычная история», — пожал плечами Стэноул. «Все к тому и шло. Храбров, Аята и Докриньян вели себя откровенно нагло и вызывающе. Варвары самовольно ушли в город, а затем тайно ночью вывели из Морсвилла Гитер. Трудно сказать, куда двинулась колонна, но майор Стоун считает, что на север. Другой свободной территории здесь нет. Тем самым земляне нанесли огромный вред Алану, сохранив жизни тысячам мутанток». «И какие действия предприняла служба безопасности?» — дрожащим голосом уточнила Олис. «Группу из 20 человек, участвующих в походе, обвинили в измене. Любой десантник при встрече с ними должен открывать огонь без предупреждения. С врагами никаких церемоний». Майор четко продекламировал статью из устава. «Довольно поспешное решение», — произнес Астин. «Солдаты такого высокого уровня подготовки в нашей армии редкость. Они ведь должны были вернуться за инъекциями. Можно арестовать мерзавцев, устроить суд, кого-то казнить. 20 наемников — это чересчур. Мы получили приказ», — пожал плечами Стэноул. «Возле базы сделали засаду. Оставалось только ждать. Предателей уничтожили?» — поинтересовался генерал. От его слов у девушки все помутнело в глазах. Кроул почувствовала, что у нее подгибаются колени, а окружающие предметы расплываются в очертаниях. Еще немного, и она потеряет сознание. Нащупав рукой стул, Олис села. К счастью для Аланки, на столе стоял графин с тонизирующим напитком. Сделав несколько больших глотков, Кроул пришла в чувство. Поведение девушки не ускользнуло от внимания Астина. В отличие от Моррисона, он был порядочным человеком, и теперь генерал проклинал себя за то, что не остановил Клея. Впрочем, Аланец прекрасно понимал, такой исход лишь на пользу девочке. Хороший брак, карьера и Олис останутся о варваре лишь туманные воспоминания. «Группу уничтожили?» — повторил вопрос Астин. «И да, и нет», — ответил майор. «Мы столкнулись с довольно неприятным фактом — измена трех аланских солдат». «Не может быть», — вырвалось у генерала. «Увы, но это так», — кивнул головой начальник оперативного отдела. «Лейтенанты Салан и Троул, а также сержант Белаун, захватили вездеход и предупредили наемников о засаде. К счастью, кольцо окружения уже замкнулось. Мы заставили землян уйти в зону непримиримых, а оттуда никто живым не возвращался. Участь варваров была решена. Спустя 5 дней патрульный отряд обнаружил в пустыне 20 сильно обгоревших трупов. Троих удалось опознать. Земляне из сотни Храброва. Все кончено. Стил добился своего. Все ее друзья на Тосконе погибли. Даже Линда. Какой поступок? Она пожертвовала собой ради Жака, ради товарищей. Смогла бы Олис сделать то же самое. Кроул растерянно смотрела по сторонам. Олис погиб. Погиб! В одном слове заключена целая жизнь. Планы, надежды, мечты рухнули в один миг. Находясь среди людей, Олис оказалась в изоляции. Ей не с кем даже поделиться своим горем. Она поднялась со стула и хотела выйти, но Стэнул, не замечая состояния девушки, продолжал. После инцидента с Храбровым на базе произошел еще один чрезвычайный случай. Пол Стюарт с семью наемниками обманул командира корпуса и покинул лагерь. Судя по всему, они ушли в сектор Гетер. Однако во время боя десантники землян не видели. «Ерунда», — усмехнулся Астин. «Сдохнут в мучениях от отсутствия противоядия. Препарат надежно держит дикарей». «Согласен», — вымолвил майор. «Перед уходом мерзавцы убили еще одного человека. Перерезали несчастному горло. Его имя?» — поспешно спросил генерал. «Полковник Клей Моррисон». «Проклятие!» — удивленно выдохнул Астин. «Почему именно он стал жертвой нападения?» «Загадка», — проговорил Стэнул. «Мы сами ломаем голову. Наемники могли уничтожить половину офицерского состава. Люди спали. Однако смерть настигла лишь полковника. Наверное, перепутали с кем-нибудь». Генерал ничего не сказал. Уж он-то знал, что никакой ошибки в действиях землян не было. Наемники уничтожили человека, из-за которого погибли их товарищи. Значит, воины догадывались о грозящей опасности и тем не менее пошли на риск. Ему было трудно объяснить поведение варваров. Умирать ради каких-то мутанток? Какая глупость! Порой фанатизм наемников переходит разумные пределы. Выполнив последний приказ командира, Стюарт обрек себя на ужасную смерть. Что это, преданность или глупость? Ответа Астин не знал, да и не собирался его искать. Теперь Аланец может спокойно возвращаться на базу. Пусть кто-нибудь другой работает со службой безопасности, и тем более с майором Стоуном, сыном посвященного первой степени. Кроул добрела до гостиницы, вошла в комнату и рухнула на кровать. Только сейчас она дала волю эмоциям. Никогда в жизни девушка так не рыдала. Порой ее била истерика, путались мысли, хотелось покончить с собой, раз и навсегда избавившись от мучений. Спустя 2 часа, совершенно изможденная, Олис уснула. Психологический удар был очень силен, но природа берет свое. Кроул проспала 14 часов и встала ранним утром следующего дня. Мыслей о самоубийстве больше не возникало. Она молода, красива, умна, а потому надо жить. Оставаться на Тосконе не имело смысла. Здесь каждый камень напоминает об Олисе, о тех счастливых мгновениях, проведенных вместе. Ее работа на Оливии закончена, а Стоун пусть прозябает здесь еще 7 месяцев. Теперь Олис уже ни при каких обстоятельствах не выйдет за него замуж. Кроул начала неторопливо собирать вещи. Главное не забыть анкеты землян. Именно на их основе девушка построит диссертацию. Такого подробного и ценного материала нет ни у кого. Успех и значительное повышение ей обеспечено. Сев на стул, девушка взяла листок бумаги. Наверху надпись: Олис Храбров, 23 года. Место рождения – город Новгород, планета Земля, наемник Алана в течение последних 3 лет. Участвовал в первой экспедиции, захвате оазиса Тишит. Невольно по щекам потекли крупные слезы. Это все, что осталось у Олис от возлюбленного. В дверь осторожно постучали. Вытирая глаза платком, Кроул негромко произнесла: «Войдите». В проеме стоял генерал Астин. «Прибыл полковник Возан. Хотите его видеть?» — — спросил он. «Нет», — покачала головой девушка. «Все и так понятно. Принятое решение входит в его компетенцию. Пусть командующий сам отчитывается перед посвященным Делонтом». «Разумно», — согласился офицер. «Я улетаю через 2 часа. Что-нибудь передать генералу Ролану?» «Нет, я лечу вместе с вами», — проговорила Олис. «У меня есть дела на Алане. Здесь в моей помощи больше не нуждаются. Захват Морсвилла начался». «Понимаю», — вымолвил Астин. Провожать советника по освоению новых территорий прибыло все командование базы. На посадочной площадке собралось не меньше 20 офицеров. В первых рядах стояли Возан, Стэноул, Стоун и его помощники. Стил довольно улыбался. Он достиг цели. Теперь у Кроул вряд ли появится желание посещать Тоскону. Радовался и командующий экспедиционным корпусом. Больше никто не будет совать нос в его дела. Зарвавшаяся девчонка порядком надоела полковнику. Ее взгляды на отношения с наемниками и тосконцами слишком сильно не совпадали с мнением Возана. Он предпочитал действовать попроще. Впрочем, командующий прекрасно понимал, что госпожа советник стремительно продвигается по служебной лестнице. Еще 5 лет, и Олис достигнет наивысшей степени посвящения, и потому не стоит расставаться врагами. «Очень жаль, что вы улетаете», — вежливо произнес полковник. «Нам будет не хватать опытного специалиста, поскольку освоение планеты только начинается. На очереди у Нима и Аскания 2 огромных материка. Когда вы доберетесь до них, возможно, я вернусь», — изобразила улыбку девушка. «А сейчас мне предстоит огромная работа над диссертацией. Завершить ее меня убедил великий координатор». «Вы общались с правителем лично?» — восхищенно спросил Стэноул. «Да, проходило тестирование. Он похвалил меня за проделанный труд и посоветовал передать полученную информацию ученому совету. Программа воскрешения набирает обороты. Армия нуждается в хорошо подготовленных солдатах», — ответила Кроул. О проверке Аланка упомянула не случайно. Пусть Стоун знает, что его провокация не удалась. Улыбка действительно сошла с лица Стила. Он удивленно посмотрел на Олис. В ее любовной связи с землянином майор не сомневался, а значит, либо Стоун ошибся, либо... В это верилось с трудом. Преодолеть гипнотическое зондирование не в состоянии ни один человек. Когда сцена прощания подходила к концу, на посадочную площадку на большой скорости выехал бронетранспортер. Судя по номерам, он приписан к космодрому Песчаный. Из люка выпрыгнул совсем юный лейтенант. Грязный, в пыли, в расстегнутом комбинезоне, он сразу направился к Возану. «Почему вы в таком виде?» — раздраженно воскликнул командующий. «Простите, господин полковник», — краснея проговорил десантник. «У меня срочное сообщение. 10 часов назад на базу Песчаного было совершено нападение. Мы двигались без единой остановки, на пределе возможностей». «Хорошо», — более благожелательно проговорил полковник. «Давайте пакет». По мере прочтения лицо Возана мрачнело все больше и больше. В конце концов он не выдержал и достаточно громко воскликнул. «Проклятье! Только этого не хватало!» «Что-то серьезное?» — поинтересовался Астин. «Да», — произнес командующий. «При поддержке Гетер на космодром напали наемники из группы Стюарта. Такой наглости я не ожидал». «Тяжелые последствия?» — спросил генерал. «Ужасные!» — взмахнул руками Возан. 27 человек убито, 40 ранено, уничтожено 6 верных землян. Взорван склад боеприпасов и оружия, повреждена внешняя стена и посадочная площадка, разрушены 3 вышки, подбит 1 бронетранспортер и угнано 2 вездехода. Но не это главное. Они захватили все хранящиеся на базе дозы стабилизатора». «Сколько их было?» — мгновенно отреагировал Стоун. 300 ампул», — ответил полковник. «Вот мерзавцы», — вырвалось у капитана Бартона. «Насколько их хватит наемникам?» «Трудный вопрос», — сказал командующий. Мы не знаем потерь нападавших. На базе найдено 4 трупа, 2 мутантки и 2 землян. По сообщению полковника Браста, часть убитых противник забрал с собой. Что-то здесь неправильно, задумчиво проговорил Стил. Не маловато ли людей для подобного штурма? 8 человек и гетеры, от мутанток мало проку на космодроме, они ничего не знают о базе. Плюс 2 водителя вездеходов. Вряд ли земляне в состоянии овладеть правилами вождения. В любом случае, группа представляет серьезную опасность. Полностью согласен, утвердительно кивнул головой Возан. Уцелевшие 6 воинов с захваченным стабилизатором могут действовать больше 4 лет. Месть? Вымолвил генерал. Не исключено, произнес полковник. Порой варваров трудно понять. Мы дали им то, что они тщетно пытаются получить на своей родной планете. Женщин, вино, отличную еду, нормальные условия проживания. От землян требовалось лишь сражаться за интересы Алана и защищать захваченную территорию от разного тосконского сброда. Но дикари возомнили себя спасителями вселенной. Начали говорить о справедливости, мире, доброте. Гуманизм хорош для высокоразвитых цивилизаций. «Я прав, советник?» Кроул почти не слушал рассуждения господина полковника. Реплики офицеров доносились откуда-то издалека, и мозг не сразу воспринимал смысл сказанного. Девушка в мыслях уже покинула Тоскону. Единственное, что Олис поняла, отряд Стюарта напал на космодром Песчаный. Акт отчаяния и безудержной ненависти к аланцам, который не имел ни малейшего смысла. Воскресить погибших он не поможет. Услышав вопрос Возана, Кроул бессильно развела руками. «Мне трудно с вами согласиться, полковник. Решайте проблемы с наемниками сами. Я больше не числюсь в штате базы. Могу лишь сказать, ликвидация группы дорого обойдется экспедиционному корпусу. Пол Стюарт хороший солдат и на компромиссы не пойдет. Они будут драться до последнего человека». «Вы умеете поддержать коллег в трудную минуту», — усмехнулся командующий. «Правду никто не любит», — возразила девушка. «Прощайте. Судно и так задержалось на несколько минут». Олис и генерал Астин поднялись по трапу, и военный офицер тотчас задраил за ними шлюзовой отсек. Послышался гул набирающих обороты двигателей. Пристегнувшись к креслу, Кроул в последний раз подумала о Храброве. Итак, он погиб на Тосконе. А значит, надо забыть Русича и не теребить кровоточащую рану. У Олис начинается новая жизнь, в которой нет места воспоминаниям. Корабль вздрогнул и стартовал. 30 секунд, и атмосфера планеты осталась позади. Челнок постепенно выходил из гравитационного колодца Оливии и ложился на заданный курс. Кроул возвращалась на Алан. Между тем, на Центральном события развивались довольно неожиданным образом. Как только Олис улетела, Стоун перешел в атаку. Он подозвал к себе лейтенанта посыльного и нетерпящим возражения тоном спросил. «Офицер, вы участвовали в ночном бою?» «Так точно, господин майор», — ответил десантник. «По штатному расписанию я командир штурмового взвода». «Попытайтесь воспроизвести весь ход боевого столкновения», — проговорил Стил. «Боюсь, я неправомочен анализировать ситуацию. Не исключены ошибки», — неуверенно вымолвил лейтенант. «Меня интересует общее впечатление. Выводов можете не делать. Начинайте», — потребовал майор. Посыльный взглянул на полковника Возана. Прежде всего, он подчинялся ему. Служба безопасности обладала значительной властью, но непосредственно войсками не управляла. Чуть помедлив, командующий утвердительно кивнул головой. «Очевидно, наемники проникли на космодром через центральные ворота», начал десантник, получив разрешение полковника. «Дальнейшие события предугадать несложно. Земляне тихо убрали часовых и впустили гетер. Сколько прошло времени с момента проникновения до начала боя, неизвестно. Все свидетели мертвы. Когда мы поднялись по тревоге, противник был рассредоточен по всей базе. Одна группа действовала у госпиталя, вторая у штаба, третья у лагеря землян, четвертая в боксах с техникой. Мутантки удерживали ворота. «Жалкие недоумки», — выругался Возан. «Неужели 700 отлично подготовленных солдат не могли окружить и прикончить шайку бандитов? На космодром пробралось от силы 20-25 человек». «Совершенно верно», — понурив голову, согласился лейтенант. «К сожалению, земляне предусмотрели подобное развитие событий, и мы нарвались на огонь с двух пулеметных вышек. Кроме того, никто не ожидал, что дикари угонят вездеходы. Через 3 минуты на песчаном не осталось ни одного врага. Наемники исчезли так же быстро, как и появились». «Неужели полковник Браст не догадался снарядить погоню?» — вставил Шлон. «Мы преследовали беглецов», — произнес посыльный. «Но уже через 10 километров отряд попал в засаду. Головную машину подбили из гранатомета, второй бронетранспортер сильно пострадал». «Теперь все становится на свои места», — вымолвил Стоун. «Первое впечатление оказалось верным. На столь дерзкий штурм Стюарту не хватило бы сил. Кроме Гетер, варвару кто-то еще помогал». «С чего вы взяли?» — поинтересовался Стэноул. «Ответ лежит на поверхности», — усмехнулся Стил. «Чтобы побыстрее убраться с космодрома, наемники напали на несколько объектов одновременно. Я подчеркиваю, одновременно. Лейтенант насчитал 4 группы. Прибавьте 2 вышки и оружейный склад. Даже если они разбились по 2 человека, не сходятся концы с концами. Их было больше». «Предательство?» — предположил полковник. «Не исключено», — ответил представитель службы безопасности. «Однако у меня есть другая версия». «Этого не может быть», — покачал головой командующий. «Из сектора непримиримых еще никто не возвращался. Вспомните о 20 обгоревших трупах. Но опознали только 3. Не забывайте, вы тоже потеряли в этой зоне большую группу солдат», — проговорил майор. Стоун повернулся к своим офицерам, подозвал Шлона и громко приказал. «Том, завтра отправишься с лейтенантом на песчаный. Проведешь тщательное исследование, опросишь свидетелей. Надо допросить тех, кто видел землян во время боя. Обращай внимание на каждую мелочь. Разберись, почему наемникам удалось добраться до ампул со стабилизатором. Система безопасности считалась довольно надежной». «Слушаюсь», — козырнул капитан. Спор на посадочной площадке закончился, и офицеры медленно расходились по своим рабочим местам. Задержался лишь Стил. В отличие от тупоголовых военных, Стоун не сомневался, что нападение на базу совершил отряд Храброва. Проклятый варвар. Он словно змея выскальзывает из ловушек, всякий раз успевая больно ужалить. Теперь устранить землянина будет проблематично, а запаса инъекций наемникам хватит надолго. Хорошо, что Кроул поверила в гибель дикаря. Она, наконец, перестанет путаться под ногами. Уничтожение Олися стало навязчивой идеей Стила. Аланец не мог смириться с поражением. Варвар должен заплатить жизнью за нанесенное оскорбление. Если провалилась одна западня, надо подготовить другую. Недостатка в средствах Стоун никогда не испытывал. Сейчас майор продумывал план мероприятий по перехвату мятежников. Найти Оливера Канна было нетрудно. Он занял барак Храброва и Аята и без лишних церемоний развлекался с оливийкой, принадлежавшие раньше самураю. Сражение в Морсвилле, ликвидация отряда бунтовщиков значительно обескровили землян, и сейчас в распоряжении барона осталось чуть более 40 солдат. Вместе с посыльным аланцем с Песчаного прибыл человек из сотни Шабула и сообщил о смерти любимца Оливера. Кан был разъярен и искал, на ком сорвать злость. «Вижу, у тебя превосходное настроение», иронично заметил аланец, глядя на гневное выражение лица наемника. «Я спущу шкуру с шотландца», — воскликнул Оливер. «Давно хотел его прикончить. Легкой смертью он не отделается». «Для начала Стюарта надо поймать», — заметил Стоун. «Никуда он не денется», — усмехнулся Кан. «Будет мстить за друзей, а потому далеко от Центрального не уйдет». «Логично», — согласился майор. «Но есть одно уточнение. Скорее всего, возглавлял штурм Песчаного не Стюарт, а Храбров или Аята. В противном случае нападавшим не хватило бы сил». «Вот дьявол!» — не удержался от возгласа землянин из сотни Шабула. «А я думаю, почему мне показалась знакомой фигура одного из врагов? Теперь это очевидно. Воржиха! Подобных гигантов не часто встречаешь». «Ты уверен?» — спросил барон. «Абсолютно», — произнес воин. «Скверная ситуация», — вымолвил Оливер. «Олис смел и горяч, а Тина хитер и рассудителен. Если они действительно уцелели, нас ждут большие неприятности. Воевать эти мерзавцы умеют». «Правильно», — подтвердил Стил. «Потому я и пришел за твоей помощью. Совершив нападение на космодром, отряд мятежников возвращается в Морсвилл. У изменников наверняка проблемы с водой и продовольствием. Сектор Гетер теперь принадлежит Алану. Значит, воины двинутся в нейтралку». «Там их не достать», — поспешно сказал наемник. «И не надо», — успокоил землянина Стоун. «Достаточно перекрыть зону диких мутантов. Усиленные посты, наблюдатели, военные патрульные группы, и дело сделано. Ты, в свою очередь, отправь верных людей в лучшее заведение нейтрального сектора. Доступ туда теперь открыт. Пусть сидят тихо, следят за посетителями. Важно обнаружить след мятежников. Об остальном я позабочусь». «Превосходно», — проговорил Кан. «Пора рассчитаться с Храбровым. У меня с ним сразу не сложились отношения. Мы двинемся в город немедленно». Оливер торжествовал. Барон получил официальное разрешение на посещение Морсвилла. Сбылась его мечта. Поединка с тосконцами наемник не боялся. Он убьет любого из них. Впрочем, главное сейчас, раз и навсегда, покончить с участниками первой экспедиции. В данном вопросе желания высокородного аланца и воина-варвара полностью совпадали.